выпил дурмана, не видел такой я хмельной красоты. Я белое твое, лепестки ромашки, голубые васильки, это твои глаза. Березонкой стоишь стройной на поляне, а вокруг тебя цветы пляшут от дурмана. Губы алые твои, ягоды малины, Боже, как прекрасна ты на лесной поляне. Я сразу влюбился, и сердце мое забилось в груди. Твоей красотой я вдоволь напился, я так охмелел, что не в силах уйти. Белое твое, лепестки ромашки, голубые васильки, это твои глазки. Ты березонкой стоишь, стройной на поляне, а вокруг тебя цветы пляшут от дурмана. Губы малины, Боже, как прекрасна ты на лесной поляне. Ты мне улыбнулась милой улыбкой, глазами меня поманив за собой, и я от любви к тебе буйной и пылкой я в царство цветов побежал за тобой. Платье белое твое, лепестки ромашки, голубые васильки, это твои глазки. Ты березонькой стоишь.